Дашкова выдержала небольшую паузу, как бы собираясь с мыслями. «Видите ли, ваше высочество, данная господами советниками оценка складывающейся внешнеполитической обстановки говорит о сложности периода, в который мы сейчас входим. И от того, какой мы сейчас выработаем вердикт, может зависеть дальнейшее развитие нашего Отечества. Наша страна на первенство в мире никогда не покушалась, единственное наше стремление – занять подобающее место среди равных сообразно нашему положению, нашим ресурсам и нашему населению. Если бы подобное разделяли другие государства, то могло бы статься, что и войн не было, а все решалось мирно к взаимной выгоде. Но мир несовершенен. Да действительно, Англия сейчас начинает выделяться из сонма европейских держав и, вероятно, в следующем веке будет доминировать и в Европе, и в мире в целом. Но может ли что-либо сделать Россия, чтобы этому помешать, я не думаю. Да и надо ли мешать, не лучше ли постараться развернуть эту ситуацию в пользу нам? Сейчас торговля с Англией занимает половину от вывозимых из России товаров, и это обстоятельство играть, ну, если и не решающую, то одну из основных ролей во внешней торговле, а стало быть, и в экономике всего государства в целом. Пока мы это не изменим, ссориться с Англией нам выгоды нет. Что касается Франции, то я абсолютно разделяю мнение Александра Федоровича, надо подождать. Пока у Франции и России конфликтов не было и наши интересы нигде не пересекались, но это вовсе не означает, что вариант событий, предложенный Николаем Ивановичем, маловероятен. На мой взгляд, даже очень вероятен. Что касается вступления России в антифранцузские союзы, считаю это неизбежным. Если мы не хотим распространения этой бунтарской заразы в Отечестве, мы должны подавить ее там, откуда она пошла. А чтобы играть в этом союзе заметную роль, считаю необходимым для России иметь свою базу в Средиземном море. Нужно уговорить Мальтийский орден предоставить нам Мальту для возможного порта базирования русской эскадры взамен на гарантии защиты. Думаю, они согласятся. Только делать это надо не откладывая. Французы, думаю, тоже понимают, что присутствие на Мальте английского или нашего флота может создать им массу неудобств. Поэтому пусть уж лучше там будет наша эскадра. Теперь о предложении Александра Федоровича о так называемой изоляции вероятных будущих лидеров Франции. Я это предложение пока не отвергаю, но и мало в это верю, наша агентура во Франции пока слаба. Если только просто ликвидировать, хрена се, ну, княгинюшка, не слишком ли? Павел, когда к власти придет, точно уберет княгиню подальше от Петербурга, побоится держать рядом человека с такими взглядами, ведь не равен час, она и его может ликвидировать. А может наоборот, приблизит, не в его характере. Ну и как ты собираешься изолировать генералов Франции? Сарказм в словах Крылова прямо-таки светился ехидством. Сознайся, что всю конструкцию придумал, когда понял, что Павел не одобрит ликвидацию. Тьфу, нахватался у тебя. Почему не проще сказать «убийство»? Как мы любим словесными конструкциями заменять простые понятия на сложные, и завуалировать простое и подлое убийство более сложной, и, вроде бы уже не подлой, ликвидацией. А, но твоя изоляция и переориентирование интересов – это уже более высокий класс. Ну что ты ехидничаешь? Ты за то, чтобы французские солдаты по нашим деревням насиловали наших девок? Чтобы наши солдаты тысячами умирали на полях сражений? Чтобы? Стой, стой, стой, я этого не говорил. Я за то, чтобы вещи назывались своими именами. Я вовсе не против убийства хоть всех французских генералов и всех этих директоров директории, но, давайте без кривляний, честно, честно, честно, это вызвать на дуэль. Да и, ну, вот не хочется мне убивать их. Веришь, в понедельник 20 апреля указом ее императорского величества Екатерины Великой мне был пожалован титул князя. Чувствовал я себя после пожалования как-то не очень, хотя и Дашкова, и друзья мои были не удивлены и за меня рады, но я нет. С чего вдруг? Да меня князьями стали Потемкин и Зубов. Правда, они светлейшие, а я просто князь, но Потемкин хоть за Тавриду, Зубов, понятно, за спальню, а я-то за что? Нет, я, конечно, понимаю, что и титул княжеский сейчас обесценился, и что сделано это ради Шурочки, чтобы поднять статус ее происхождения, и что это пожалование можно расценивать как подарок перед свадьбой от родственников жениха родственникам невесты, но, мне было лучше быть просто Ржевским. ГМ, забавно, ни Годуновы, ни Романовы князями не были, а стали царями, а вот князь Пожарский, хоть и заслуживал, но царем не стал, да вдобавок еще и беден был. «Че ревем?» Шурочка обернулась и уткнулась мне в грудь. Рыдания ее, мне кажется, стали еще громче. Жена же обняла нас обоих и прижалась к моей щеке, которая тут же стала мокрой. Два моих самых дорогих человека рыдали в голос. Вот только этого мне не хватало. Что там могло случиться? Вот куда им замуж? Дети же еще. Ну что там такого произошло? Вот ей, какой-нибудь пустяк. Дуня немного успокоилась и села на стул возле зеркала. Шурочка же все еще всхлипывала. Когда всхлипы стали потише, я отстранил ее и приподнял лицо за подбородок. Хорошее лицо, красивая девка выросла. Но такого рева я от нее не ожидал. Она всегда такая выдержанная, нервная. Для девушек, наверное, такие события не шуточный стресс. Шурочка убрала мою руку и стала размазывать рукой свои слезы. «Сашенька, душа моя, вместо того, чтобы стирать слезы с лица, сотри из жизни людей, которые заставили тебя плакать. Может, шутка разрулит ситуацию?» «Да, кстати, нож после тоже помой». «Шутка. То вдруг все буквально поймет да прирежет кого-нибудь. Так в чем причина истерики?» «Это уже к жене. Вы что, другого времени выбрать не могли? Через час уже надо выезжать во дворец? Как вы приедете такие зареванные? Что мне императрица скажет?» «Сердце мое, ну ладно, Шурочка, но ты же замужняя дама. Надо уже научиться себя в руках держать. Так из-за чего вы тут потоп устроили? Почему ты мне никогда не рассказывал, что Шурочка на самом деле не твоя сестра?» «ГМ», сделал виноватое и одновременно озабоченное лицо. «Видишь ли, душа моя, я как-то уже и сам забыл об этом. Но, девочки, только это очень серьезная тайна, лучше и вам самим об этом забыть. Так вы что, из-за этого ревели?» «Ну, нет, конечно». Жена посмотрела на Шурочку, как бы представляя ей право на ответ. «Не знала, что ваша жена, ну, то есть, ты твоя, не знает, что. Ну, в общем, я подумала, что больше никогда не увижу Алексеевское, не увижу нашу хату, мамину могилу». Губы у нее опять задрожали. «Успокойся, увидишь. Обещаю свозить вас летом в нашу деревню. Ох, девочка, не увидишь ты больше нашего Алексеевского. Никто не должен там знать, что Шурка, внучка Паши Цурочкиной, стала женой наследника престола. Для всех ты дочь умерших помещиков Орловской губернии, которую удочерила княгиня Дашкова. И так будет во всех будущих учебниках истории». Уже оставшись наедине с женой после того, как Шурочка ушла переодеваться перед помолвкой, я спросил ее: «Ты почему так рыдала?» «Из-за того, что я не рассказал правду о Шурочкином рождении?» «Нет, мне вдруг так Шурочку стало жалко». Павел встретил Шурочку при выходе ее из кареты, взвел по лестнице и сам представил императрице и Марии Федоровне, которые по очереди обняли ее. Сия минута, столь решительная для царского семейства, была вполне счастлива. Ни малейшая принужденность не возмутила ее чистой радости. Вдруг, без всякого усилия, сердца породнились, и этот союз, одним мгновением совершенный, останется твердым на все остальные годы жизни. Откуда это в моей голове? Это же Жуковский напишет на свадьбу цесаревича Александра Николаевича и Марии Гессинской. Уже не напишет. И почему я это помню? И, главное, нахрена? Все двинулись в церковь, где был отслужен молебен. После молебна с коленопреклонением был парадный обед, а вечером – бал. Звучала музыка, лилось вино, и алиатика с шампанским, и пиво русское с британским, и мазиль с зельцерской водой. В честь помолвки Константин подарил Шурочке кольцо с тремя бриллиантами. Один из них, в центре, очень редкого оранжевого цвета. В течение всех утренних мероприятий рядом с императрицей неизменно находился Роджерсон, но на обеде и на балу ее уже не было, всем распоряжался Павел Петрович. Придворные уже шептались по углам, что трон, видимо, перейдет все же ему. «Вас можно поздравить, дорогой князь?» Уитвард подошел ко мне, держа в руке бокал чего-то темного. «Стаут, князь, я один день, а в Англии уже, наверное, и дворники об этом знают. Будь скромнее, то, что ты стал князем, событие вовсе не планетарного масштаба. Благодарю вас, сэр Чарльз. Вы пьете пиво?» Мое лицо должно было выражать приветливую индифферентность, как и ваша императрица. «У нас этот сорт называют русский стаут, его специально варят для вашего двора. А вы?» «Я предпочитаю напиток из департамента Шаранта, но, к сожалению, из-за известных событий сейчас это сложно». «Да, пожалуй, я бывал там 10 лет назад, тогда это было солнечное, Богатое, уважаемое и самодовольное местечко. Как там сейчас? Впрочем, вы знаете, город Коньяк, думаю, будет процветать вечно. Ну, по крайней мере до тех пор, пока в мире остаются горести, которые можно утопить в вине. У меня есть небольшой запас их напитка. Позвольте, по старой дружбе подарить вам бочонок. Вот как, по старой дружбе. Ну, знал бы ты, дружок, что я тебя собирался изолировать. Кто его знает, может он чего такого тоже собирался в отношении тебя. Коньяк еще в бутылках не продают, а только в бочках. Бочонок это литров 5, что ли. Откуда у него коньяк, если он предпочитает ликеры? Ты же знаешь, что он любит ликеры, а он знает, что ты любишь коньяк. И что, благодарю вас, граф, небольшой запас и у меня есть, но ваш подарок я приму, и уж позвольте отдариться. Подарить вам дюжину бутылок шартреза. Мы оба понимающе улыбнулись и поклонились друг другу. Уж если говорить о старой дружбе, то не поделитесь ли информацией, что в Европе говорят о женитьбе великого князя Константина? Разные говорят, но если обобщить, то те, кто рассчитывал пристроить своих дочерей, раздосадованы, но довольны тем, что их конкуренты остались тоже ни с чем. При нашем дворе, вы знаете, ни на что не рассчитывали, поэтому довольны тем, что все остались ни с чем. А что у вас слышно о событиях в Австрии? Ну вот, сейчас произойдет обмен разведданными. Да собственно, наверное, то же что и у вас. Ну, может быть, к нам новости приходят чуть быстрее. Решительные и успешные действия французов, угрожавшие вторжением во внутренние области Австрийской империи, побудили австрийцев начать с Францией мирные переговоры. Следствием переговоров было заключение 27 марта по нашему календарю перемирия на 5 дней. Французские войска под командованием генерала Бонапарта сейчас занимают территорию до горного хребта Земмеринг. 29 марта главная квартира Бонапарта переведена в Лиабин. 7 апреля там подписаны прелиминарные условия мирного договора между Австрией и Французской республикой. Я пока эти условия не видел, но нетрудно догадаться, что Австрия выйдет из коалиции. Пока это все, да, печальные новости. А этот Бонапарт становится все больше и большей проблемой. Думаю, что и для их директории тоже. Вы полагаете, что он может прекратить эту вакханалию? Да, вспомните, когда-то Рим тоже был республикой, пока не пришел Цезарь. Ну, Бонапарт не Цезарь. Я пожал плечами и посмотрел на танцующих. Танцевали кадриль, пары образовывали каре, тон задавали Шурочка с Константином. Они были первой парой. Танец напоминал мне карусель из живых всадников, которые ездили по кругу и соревновались в ловкости. Повисла пауза. Видимо, Уитвард обдумывал вероятность того, что Бонапарт может стать диктатором. Он тоже стал смотреть на танцующих. Вы только что сказали, что всего лишь 3 года назад ни вы, ни я не думали, что моя сестра будет помолвлена с внуком нашей императрицы. Про Цезаря тоже вначале говорили, что он не Александр Македонский. Вы знаете, Александр Федорович, я считаю, что история человечества могла бы сложиться и по-другому, менее кроваво, не родись некоторые личности. Как могла бы пойти история России, если бы не родился Чингисхан? Или, к примеру, история моей страны могла бы пойти иначе, не родись Оливер Кромвель? Или, извините, граф, что перебиваю, но на все воля Божья. Они ведь родились. Да, родились. Уитвард на минуту замолчал, а потом печально и задумчиво закончил. Людовик XVI тоже родился и Мария Антуанетта, но гильотина исправила это недоразумение, немного подумал и добавил. Так вы думаете, что директория, понимая, что Бонапарт может быть опасным для нее, попытается его устранить? Директория, опасаясь популярности Наполеона, может попробовать направить его темперамент подальше от Франции, например, на завоевание Британских островов. Простите, князь, за резкость, но это чушь. Во-первых, у Франции нет флота, способного противостоять нашему флоту, во-вторых, нет адмиралов, способных противостоять нашим адмиралам, и в-третьих, даже если дело дойдет до сухопутных сражений, мы не Австрия, и наши генералы имеют достаточный опыт, чтобы поставить на место взорвавшегося мальчишку. Петра I тоже не было флота, способного противостоять шведскому флоту, причем не было совсем, но он его построил. Французам в этом отношении проще кокой-то, флот у них уже есть. Пусть он и уступает вашему, но есть и его можно усилить. На вашем же флоте, мне доложили, неделю назад начались волнения. Вы в курсе? Дождавшись хмурого кивка Уитварда, я продолжил. Адмиралы, Да, большинство офицерского корпуса и подготовленных кадров-артиллеристов погибли во время террора, но можно же попытаться избежать морских сражений. В прошлом году, будь Гош чуть более удачливее, французы уже были бы в Ирландии. А что касается ваших генералов, вот вы сказали, что вы не Австрия. Этот мальчишка Бонапарт разбил Болье, а Болье имеет большой опыт. Ему 70 лет и 52 из них он в армии. Разбил Колли, ему 59 лет. Варии 40 лет, разбил фельдмаршала Дагоберта, отличившегося в войне за баварское наследство. Практически все его противники имели боевой опыт и отнюдь не дураки. Так что боюсь, вы напрасно недооцениваете молодого Бонапарта. Так вы полагаете, что следующим шагом Франции может стать война с нами? Тон Уитворда уже не был такой уверенный и самонадеянный, как в начало, а скорее растерянный. Видимо, так он события не рассматривал. Допускаю, я ведь не пророк, но вероятность развития событий существует. Я, кстати, думаю, что у вас это тоже понимают и необходимые меры предпринимают. Может быть, сами понимаете, меня в такие вещи посвящать не будут. Ага, как же не будут? Да тебе уже и задача поставлена узнать наше мнение и возможные наши действия при таком варианте. Но, надеюсь, Россия не оставит нас в этом случае. Ну, граф, я же не канцлер, и даже у него не служу. Откуда же я знаю, как поведет себя наш кабинет в том или ином случае? Но предположить вы можете, ГМ? Ну, предположить можете и вы. Давайте рассуждать вместе. У нас считают, что Франция далеко, общих точек напряженности у нас с ней нет. Это вы, в принципе, знаете. Да, и у нас, как и у вас, возмущены их революцией и тем, что они сделали со своим королем. Но, вы, кстати, тоже рубили головы королям. Да, у нас помнит, что вы самый главный наш торговый партнер. Наш с вами торговый оборот занимает половину от всей нашей внешней торговли. Но Россия сейчас очень занята на Кавказе. Фельдмаршал Суворов вот уже второй год, скажем так, пытается заставить Персию уважать наши интересы в этом регионе. Это отнимает массу ресурсов, и военных в том числе. Боюсь, что там мы увязли надолго. Это же вы тоже знаете. И еще один маленький такой штришок. Императрица наша все еще помнит вклад вашего премьер-министра в наши войны с Турцией и со Швецией. Поэтому нужны очень веские аргументы для нашего союза. А чтобы Россия послала свои войска воевать за пределы своих границ, нужна серьезная мотивация. Но это же только наши с вами рассуждения, наш, так сказать, взгляд на проблему, и совсем неофициальный. Глава 6. Все всегда предрешено заранее, а люди не осознают этого и момент драматической развязки принимают за решающий час, хотя он уже давно беззвучно пробил. Эрих Мария Ремарк. Триумфальная арка. Александр Федорович, Петька, сидевший за кучера, начал останавливать карету. Какие-то военные, кажись, курьеры. Мы сейчас где? Да к Клину подъезжаем, версты 3 осталось. Дорога делала крюк, и я увидел отряд из 3 всадников. 3. Значит, что-то архиважное. Прими к обочине и совсем остановись. Савва вышел из кареты, а Филька стал помогать мне надевать протезы. 2 проскакали мимо, а 3 приостановился. Кто такие? Голос человека смертельно уставшего. Князь Ржевский, представился я, вылезая из кареты. Ваше сиятельство, вам срочная депеша. Он не спрыгнул, а скорее свалился с коня и стал расстегивать сумку. От усталости руки его не слушались. На словах можешь сказать, Филимон, возьми лошадь и поводи ее. Императрица скончалась. Как? Почему? Я не успел. Когда? В ночь на 17. Но это еще не все. Он наконец-то справился с ремнями сумки, достал и протянул мне пакет. Ну, вот и все, дружок, котлетки кончились. Как же, блин, не вовремя все. А когда смерть вовремя? Сколько к ней не готовься, а она приходит всегда не кстати. И что же теперь делать? Эх, как не ломал голову, а все надеялся, что Екатерина подольше поживет, и успею и с Павлом контакт наладить, и с Наполеоном решить, и, может, плюнуть, сослаться на ранение да и уйти в отставку, забрать Дуню да в деревню. А как же здесь без тебя, Крылов, Штиглиц, Александра? Наконец, Бикер скоро должен вернуться опять же. Нет, брат, расхлебывать надо самому. Как же быть с Павлом? А никак, вот приедем в Питер и решим. Ну а что мы помним про Павла из той своей истории? Значит так, личность Павла I в будущем будет трактоваться неоднозначно. Если в советский период его представляли как мудака на троне, то после уже называли не иначе как последним рыцарем Европы, которого устранили коварные англичане за то, что он начал сближаться с Наполеоном. Чего он натворил? Ничего такого, что можно бы было расценить как предательство интересов России. По крайней мере, сепаратного мира с врагами, как его покойный папаша, не заключал. В армии, правда, ввел прусские военные порядки, но это не критично. Вот с мальтийским орденом накуролесил, но это тоже не более чем безобидный бзик. Правда, у руля он и был тазгулькин нос, а если бы порулил побольше, а если бы был Павел, были бы Аустерлиц и Бородино. Ну, вот и узнаем, сколько там до Аустерлица осталось. 10 лет? Нет, кажется, в 805, стало быть, 8. Тем более, узнаем, если не дадим англичанам опять заговор организовать. Да тут сначала надо бы не дать это сделать Зубовым с сотоварищами, а англичан-то мы попридержим. Энда, англичан, англичане. Я, когда с Уитвортом тогда беседовал, невзначай как бы упомянул, что императрица наша пока не забыла вклад их Питта-младшего в наши войны со Швецией и Турцией. Я хотел их подтолкнуть к акции против Наполеона, а не послужило ли это катализатором, и не заставило ли их, ее. Неделю назад, когда уезжал, у Екатерины явно была положительная динамика. Если англичане приложили здесь руку, у Уитворту не жить. Раньше его надо было убирать. Раньше. А вдруг он здесь и ни при чем? Все-таки Екатерина после перенесенного инсульта могла и сама Богу душу отдать. Какие сейчас медикаменты? Да и как убрать у Уитворта? Ну, например, кони внезапно понесли. Случай с Десаксом уже благополучно забылся. Честь имею представиться, ваше превосходительство. Прапорщик князь Щербатов Николай Григорьевич. Юноша щелкнул каблуками. Лицо смутно знакомое. Семеновец ведь наверняка в полку виделись. Простите, господин прапорщик, мы с вами ранее не встречались. Имел честь быть вам представленным в марте 93-го года. Он покраснел вдруг, тон его изменился, и из бравого оловянного солдатика прапорщик превратился в нормального парня. Может, помните? Да, да, да. Как же, вы тогда сидели рядом, с этим, как его, Биш, с прапорщиком римским Корсаковым, точно, простите великодушно, Николай Григорьевич, но после, знаете ли, начал вот, ну, неважно, какими судьбами здесь в Хатилове, еду из Литвинова, это имение родителей, в полк, ваше превосходительство, Николай Иванович, голубчик, мы же не на службе, давайте без чинов, как прикажите, Александр Федорович. Родителей, стало быть, в отпуске были, маменька вот занедужила, батюшка мой, Григорий Алексеевич испужался, да и вызвал нас с братом, но бог милостив, маменька поправилась. Брат задержался в Первопрестольной, заехал к другу своему, Николаю Михайловичу Карамзину. Энда, хреновый из тебя Коленька оперативник бы вышел, все на раз выложил без утайки. Один путешествуете, смотрю, без слуг, мне так сподручнее. Ваши, виноват, Александр Федорович, слугах все одно заботиться надобно, а так я абсолютно ничем не обременен, а уж позаботиться о самом себе я и сам могу, чая не калека. Ой, простите, ваше превосходительство, я не то хотел, да полноте, мой друг, засмеялся. Нет, действительно, славный парень, не извиняйтесь и не смущайтесь, меня ваши слова нисколько не обидели, потому что я в них ничего обидного для себя не услышал. В Хатилов мы приехали поздно вечером, а вернее сказать уже ночью. Почтовая станция находилась прямо на въезде в Хатилов, по существу, на тракте. Представляла она из себя большую избу с кучей всяких пристроек, конюшни, ямской и еще чего-то там, чего я и не знал. Впрочем, Хатиловская станция практически мало чем отличалась от всех предыдущих, или еще предстоящих по дороге из Москвы в Петербург, да и по любым другим дорогам России. Когда мы подъехали, перед станцией уже стояла кибитка, ямщик выпрягал лошадей, а рядом топтался какой-то военный. Пока я собирался, пока пристегивал свои колодки, Савва уже сбегал к смотрителю и просветил его по поводу важности моей персоны. Поэтому не успел я выйти из кареты, а передо мной уже нарисовался тщедушный мужичок в застегнутом на все пуговицы мундирчике, а за ним маячила фигура этого военного. При свете фонаря я рассмотрел семеновский мундир. Да он еще совсем молоденький. Ночевать в Хатилове в мои планы не входило, до Петербурга оставалось еще 350 верст, а какая там сейчас обстановка только Богу известна, поэтому поспать я могу и в карете, а Петьку вполне подменить может и Филька, да и Савва, Наконец, если что, но человек предполагает, а располагает, кто-то совершенно другой, а не Бог, иначе все всегда было по-другому, причем не факт, что лучше. Лошадей не было от слова совсем, нет, то есть они, конечно, были, мы ведь приехали, да и прапорщик тоже, но все лошади были в виде иллюстрации крайней усталости. Ехать на них не представляло никакой возможности, и никакие мои бумаги, даже та, что за личной подписью Павла, родить смотрителю свежих лошадей помощь не могла. Эх, а я ведь утром собирался быть в Ядрово, надо было думать, как ночевать здесь. Одна единственная приличная комната была занята семейством какого-то бригадира, предлагались только смежные комнаты. Ох, не люблю я эти станционные клетухи с тараканами да клопами. В дороге я предпочитаю ночевать в палатке на природе, для этого в моей карете всегда все, что нужно есть. Зимой, если приходится, планирую все так, чтобы ночь заставала в приличном месте с нормальным постоялым двором, а сейчас, но, не разбивать же бивак возле станции. Пока мы повторно знакомились с Колей Щербатовым, к станции подъехала еще одна карета. Лошади были как наши тоже в мыле. Понятно, гонит в столицу, узнав о смерти императрицы. Карета солидная, видать чин не маленький. Кто же? По фигуре, вылезающей из кареты, было трудно определить возраст. Понятно только, что мужчина крупный. Где этот чертов смотритель? Рев раздался сразу, как только ноги вновь прибывшего господина коснулись земли. Лошадей, живо. Да, значит какой-то пупок. Ну ничего, мы тоже в армии служили. Смотритель, беседовавший до этого с Саввой о том, где мое сиятельство кинет свои кости, вынужден был подойти и представиться этому грозному крикуну, оправдываясь, что, к сожалению, свежих лошадей нет, да и по очереди их должен получить прибывший ранее. Смотритель не успел договорить. Крикун схватил его за грудки, приподнял и начал трясти. «Ты что, с ума сошел? Да как ты смеешь, каналья, меня? Милейший, отпусти человека, лошадей он тебе не родит». На мой окрик крикун обернулся. Свет фонаря, наконец, осветил его лицо. «Батюшки, как тесен мир, господин Перовский». Не знаю, что услышал в моем голосе Перовский, может, тоже узнал, но смотрителя он отпустил и направился ко мне. «Ты кто?» Его голос был несколько растерянным, но по-прежнему принадлежал человеку, считающему себя пупом земли. «Не узнал? Так могу напомнить. Один раз я уже поставил тебя на место». Перовский подошел на расстояние узнавания, и по мере этого процесса лицо его начало меняться, до этого просто злое, оно закипало яростью. Глаза налились кровью, и в свете фонаря лицо казалось маской. Маска готова была меня разорвать на куски. Мне было забавно это наблюдать. Перовского я не боялся, и он это почувствовал. Савва придвинулся ближе к дверям конюшни, которые подпирала деревянная лопата. Щербатов, до этого взиравший на происходящее абсолютно растерянными глазами, стал рядом со мной. «Ах, ты какой! Ну, малыш!» Повисла пауза. Перовский все же справился с собой. «Я видел, как ярость уходит и проявляется жестокость. С такими лицами победители вырезают сердца у еще живых пленников. Ну ты-то не победитель, а я не пленник. Очень рад нашей встрече, сударь. Я ее жду уже 6 лет. Вы...» Перовский замолчал, видимо решая, как меня назвать. «Господин Ржевский, нанесли мне оскорбление 3-й степени. Я требую сатисфакции. Извольте назвать мне место и время, куда прислать моих секундантов. А я уже и забыл. Ну что ж, надо все решать сразу. В Питере мне эти проблемы будут не нужны». Я повернулся к юному прапорщику. «Князь, имею честь просить вас быть моим секундантом». Молодой человек, еще растерянный от каскада событий, произошедших в столь короткое время, вытянулся как по команде смирно, поглубже вздохнул и выпалил одним выдохом: «Почту за честь, Александр Федорович». А его, наверное, еще никто не приглашал в секунданты. Кодекс он хоть знает? Я-то его вообще не знаю. Предлагаю вопрос решить не откладывая. Обратился к Перовскому. «Вас есть сейчас кто-то, кто может быть вашим секундантом?» «Согласен с немедленным решением вопроса». Перовский говорил сквозь зубы, в глазах его в свете фонаря я увидел жажду крови. «А может, мне показалось, но для дуэли нужно по 2 секунданта. У меня сейчас нет никого, кто бы мог стать моим секундантом, но...» Он повернулся к стоящему поодали совершенно убитому случившимся смотрителю. «Любезный, на станции есть дворяне, бригадир Давыдов с семейством, ваше сительство, но они спать изволит. Позвольте мне, господа, раз уж я являюсь пока единственным секундантом, взять организационную сторону на себя. Щербатов встал между нами. Мы, я и Перовский с удивлением посмотрели на молодого человека, столь разумно разруливающего ситуацию. Благодарю вас, Николай Григорьевич, и всецело доверяю себя вашему благоразумию и опыту. На слове «опыт» я запнулся, но все-таки его сказал, потом поклонился и пошел к своей карете. Спать до рассвета оставалось 4 часа, так уж лучше в своей карете, чем в клоповнике на станции. Проходя мимо смотрителя, на которого больно было смотреть, я подмигнул ему и сказал: «Не дрейфь, утром уедем, здесь стреляться не будем». Но поспать оставшиеся 4 часа до рассвета мне все же не удалось. Так, кимарнул пару часов, и вовсе не потому, что мучился мыслями о предстоящем. Как раз наоборот, ни одной мысли. Я просто сразу же был уверен, что убью этого хлыща. Так, мелькнула одна мыслишка, что он может быть дедом Софьи Перовской, но мелькнула и ушла. А спать мне не дал Коленька Щербатов, который вначале все меня расспрашивал о случае, послужившем началом конфликта, а потом меня инструктировал, как я должен стоять, как руку поднимать, как целиться. Молодой человек, оказалось, не просто знает дуэльный кодекс Дурасова, а знает его на зубок. Действительно, оскорбление, которое я нанес этому придурку Перовскому, квалифицировалось как третьей степени, потому что нанесено было действием. Во как выбирать оружие имел право оскорбленный. Вариантов было 3: шпага, сабля или пистолет. Но в нашем случае, оказывается, Перовский не имел права выбрать ничего, кроме пистолета, так как согласно 52 статьи Дуэльного кодекса, если оскорбитель имеет телесный недостаток, не позволяющий ему пользоваться холодным оружием, то в случае выбора именно его, дуэль будет происходить при слишком неравных условиях. В общем, все права были у Перовского, у меня было только одно – не промахнуться. Утро какое чудесное, мы с Филькой идем по тропинке к речке. Впрочем, этот ручей речкой можно назвать с большой натяжкой, но умыться в нем, по крайней мере, можно. Пока идем, есть возможность рассмотреть эту деревню, ой, пардон, село. Дома, с огромной вынесенной кровлей на самцовых бревнах, крыты тесом, но печных труб не видно. Топит по-черному, офигеть, это в 18 веке, я уже несколько раз проезжал здесь, но только сейчас обратил внимание. Посреди села единственное недеревянное строение, церковь, кирпичная, красивая, лет через 200 наверняка будет памятником архитектуры 18 века, будет, если большевики не взорвут или отступающие фашисты. Впрочем, село, как село видело и в этой жизни, и побогаче, и победнее, есть здесь правда и торговые лавки, и трактир с постоялым двором, и даже путевой дворец, в котором останавливаются на ночлег путешествующие царствующие особы. Классное утро, жаль будет в такое утро умирать. А что, в дождь лучше, или в метель, и что это ты про смерть подумал? Вечером же абсолютно был уверен, что не он тебя, а ты его. Ой, да мало ли случайностей, чем черт не шутит, пока Бог спит. Пока я умывался, к нам присоединился Щербатов. Тоже решили, князь, освежиться? Вот и правильно. Утренние водные процедуры всегда бодрят. Я, Николай Григорьевич, если с утра на себя ведро холодной воды не вылью целый день, как не в своей тарелке. Почитай, день на смарку. А что мой визави? Нашел секундантов? Доброе утро, Александр Федорович. Молодой человек, глядя, как я растираюсь полотенцем, тоже стал стягивать рубаху. Да, уговорил с утра бригадира Давыдова. Тот вначале ни в какую, мол, спешу, жена, дети, то да сё, но я потом взял на себя смелость, ваше превосходительство, и переговорил с ним, объяснил ситуацию и сказал, что вы просили. Простите, что не согласовал с вами, но, пустое, Николай Григорьевич, все правильно сделали, только, вам не кажется, что теперь ситуация еще усложнилась? Князь взглянул на меня недоуменно. Ну, раньше от меня был один секундант, а теперь, если строго подходить к этому вопросу, то двое. А, да нет, господин Перовский согласен, чтобы его интересы представлял господин Давыдов, значит, господин Давыдов и является секундантом господина Перовского, а господин Перовский является доверителем в отношении господина Давыдова. Все равно, не пойму. Перовский же говорил о 2 секундантах с каждой стороны, это количество рекомендуется, но не обязательно. Обязательно только одинаковое количество секундантов с каждой стороны. Ну что, пойдемте, бригадир Давыдов ждет вас, чтобы представиться, а потом мы с ним обсудим условия дуэли». Давыдов начал считать. «Раз, я и Перовский поднимаем пистолеты. Вообще-то мне его смерть не нужна. Сколько потом проблем сразу возникнет? Что делать с телом, если что? А вдруг он действительно дедушка Софьи Перовской?» 2. Вдруг почувствовал, что вот эта черная пустота в стволе пистолета Перовского собирается сделать дырку в моем черепе. Нет, не убить, а сделать большое такое отверстие в середине моего лба. Как бы этот гаденыш не попал в меня, убьет же сволочь. Т. Выстрелили мы одновременно. Можно сказать, что три Давыдова и звуки двух выстрелов слились в один звук. Дыму у, нифига не видно. Когда это я порвал рубаху на левом плече, а почему она краснеет? Он что, в меня попал? Ерунда, царапина. Легко ты отделался. А Перовский, дым рассеивается, и я вижу стоящего Перовского. Я что, промахнулся? Левая рука его прижата к правому плечу. Нет, вон кровь между пальцами. К Перовскому направляются его слуга и Давыдов, а ко мне подходит Коля Шербатов и Савва. Вы ранены? В голосе прапорщика слышится одновременно и озабоченность, и испуг. Пустяки, Николай Григорьевич. Царапина. Савелий, полей водкой. Да, да, Александр Федорович, сейчас. Савва обильно поливает рану из фляжки и начинает заматывать марлевым бинтом. Дай-ка фляжку внутрь приму. Николай Григорьевич, а что там? Киваю в сторону Перовского. Стрелялись мы из пистолетов Давыдова с 10 шагов. Согласно дуэльного кодекса, сие мероприятие называлось дуэлью на месте по команде. Василий Денисович Давыдов, командир Полтавского легкоконного полка, человек опытный и заслуженный, был выбран руководителем дуэли, хотя весь сценарий драмы разрабатывался Шербатовым. Стрелялись уже за Хатиловым. Выехали большим табором. Сначала карета Давыдова с двумя подводами со скарбом, затем Перовский, кибитка с Колей Щербатовым и моя карета. Версты через три дорога проходила мимо небольшого леска, или скорее рощи. Вот в этой роще наши секунданты и нашли подходящую, по их мнению, полянку. Супругу Василия Денисовича, естественно, в суть дела не посвящали. Она с детьми расположилась на опушке, а мужчины удалились как бы на поиски валежника для завтрака на траве, ну и поохотиться. Каким бы ни был результат дуэли, все должно было выглядеть как несчастный случай на охоте. Так мы договорились. На мой взгляд, все кончилось, если учитывать, что стрелялись из незнакомого оружия и с небольшого расстояния, вполне благополучно. Я отделался по существу просто глубокой царапиной на левом плече. Ранение Перовского хоть и было серьезнее, пуля прошла на вылет под правой ключицей, тоже не смертельно.